Год тому назад, с приходом лейбористов к власти, у всех появились на миг новые надежды. Лейбористы всегда обещали превратить Палестину в образцовый мандат с открытой эмиграцией. Ходили даже слухи о том, что Палестину примут в члены британского содружества. Все эти обещания лопнули, как мыльный пузырь, как только до слуха лейбористского правительства донесся клекот черного золота из-под аравийских песков. Решения были отложены впредь до дополнительного изучения, были назначены новые комиссии, пошли новые обсуждения, как и в продолжении 25 лет до этого. Но ничто не могло остановить яростного стремления еврейских беженцев Ля-Сиотат попасть в Палестину. Агенты Масада Алия Бет рыскали по Европе в поисках евреев, переживших катастрофу, переправляли их через границы благожелательных государств путем подкупов, подлогов, контрабанды, хитростью и даже насилием. Шла гигантская игра, и действующие лица то и дело менялись на сцене. С самого начала Франция и Италия были на стороне беженцев и открыто сотрудничали с Моссадом. Их границы были открыты для беженцев, и они не очень препятствовали созданию сборных пунктов. Италии, оккупированной английскими войсками, это удавалось с трудом. Главным центром беженцев стала Франция. Вскоре лагеря для беженцев, такие как Ля-Сиотат, были переполнены. Моссад приступил к нелегальной переправке беженцев в Палестину. Европейские порты кишели агентами Моссада, покупавшими на деньги, получаемые от американских евреев, суда, переделывавшими их, приспосабливая к прорыву английской морской блокады Палестины. Англичане использовали в этой борьбе не только флот, но и дипломатический аппарат в качестве контрразведывательных центров против Моссада. Жалкие суденышки Моссада Алия Бет, забитые до отказа людьми на грани отчаяния, брали курс на Палестину только для того, чтобы их перехватывали англичане, как только они пересекали трехмильную прибрежную полосу. Беженцев обычно помещали в новый лагерь, на этот раз у Атлита, в самой Палестине. Когда Карен узнала, что ее отец жив, ей тоже захотелось попасть в Палестину. Ей представлялось естественным, что ее отец тоже приедет туда. Хотя ей было только 15 лет, ее приняли в группу пальмахников, устраивавших ночью посиделки у костра, рассказывали чудеса о стране обетованной, пели прекрасные восточные песни на слова, взятые прямо из Библии. Они шутили, пели и говорили ночи напролет, то и дело подбадривая Карен. «Ну-ка, Карен, станцуй!» Ей поручили заботу о сотне детей, которых она должна была подготовить к тому моменту, когда моссадовское судно возьмет их на борт, чтобы прорваться через блокаду и высадить их в Палестине. Британская иммиграционная норма составляла всего 1500 человек в месяц. И они всегда выдавали сертификаты либо старикам, либо детям, негодным к несению воинской службы. Мужчины отращивали бороды и красили волосы в серый цвет, чтобы выглядеть стариками. Но из этих ухищрений обычно ничего не выходило. В апреле 1946 года, спустя 9 месяцев после того, как Карен покинула Данию, Галили сообщила ей однажды великую весть. «На днях прибудет корабль Моссада, и ты со своей секцией погрузитесь на борт». У Карен забилось сердце. «Как называется судно?» «Давидов щит», — ответила Галили.